Месье Андрези, но ведь должны же они в конце концов что-то обнаружить. Каким бы он чудотворцем ни был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми. Ну, разумеется. В противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим. Хотя, посмотрите на мой кодек. Даже в таком небольшом фотоаппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценностей, похищенных у леди Джеральд. Верно. Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил. Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов. Такой преступник есть. Это Арсен Люпен. Почему вы так считаете? Потому что он думает не только о совершенном им преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать. И каковы же ваши прогнозы? Я думаю, что мы только даром теряем время. Поиски и в самом деле не дали никакого результата. Вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному. Во время этих поисков у капитана были похищены часы. В предпоследнюю ночь рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека, лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком. Его развязали, оказали ему необходимую помощь. Этим человеком оказался Розен. Он решил вести расследование самостоятельно, и во время одного из ночных обходов на него напали, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской. «Арсен Люпен с благодарностью принимает 10 тысяч франков от месье Розена». Все пассажиры были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте, а уж тем более забираться в отдаленные уголки корабля. Последний день на борту показался им бесконечным. Они жили в тревожном ожидании несчастья, были готовы к новому преступлению, более серьезному, не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками. Для меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие мисс Нелли. В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря ему я мог теперь предаваться самым сладостным грезам? То были, чего уж там скрывать, не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдали полоску американского берега. Ну вот и закончилось наше путешествие, мисс Нелли. Скоро пассажиры начнут сходить на берег. Все позади. Но почему вы так бледны, мисс Нелли? А вы? Да на вас лица нет. Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эти минуты вы рядом со мной, мисс Нелли. Мне кажется, что и вы запомните их навсегда. Смотрите, уже перебросили сходни. Сколько полицейских, таможенников. Если сейчас окажется, что Люпен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань, я лично нисколько бы не удивилась этому. Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста. Здесь нет ничего смешного. Простите, мисс Нелли, видите вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней? В темно-зеленом рединготе и зонтик? Ну да, это Ганимар. Ганимар? Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганимар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие. Стало быть, Люпена не миновать ареста. Как знать. Ганимар видел его раньше только в гриме и парике. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается. Ах, как бы мне хотелось присутствовать при его аресте. Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится. Однако высадка началась. Смотрите, смотрите! Спустились на берег маркиз де Равардан, майор Руассон. А вот и Розен. Бедный Розен. По его виду нельзя сказать, что он оправился от своих злоключений. Наверное, это все-таки он. А как вы думаете? Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен. Возьмите мой аппарат. У меня заняты руки. Я протянул ей кодек, но было уже поздно. Розен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Розен спокойно сошел на берег. Да кто же Арсен Люпен? На борту осталось всего 12 пассажиров. Нам пора. Разрешите, я возьму вас под руку. Минутку. Вы куда? А что такое? В чем дело? Я сказал минутку. Не торопитесь. Я провожаю вот эту барышню. Минуточку. Вы Арсен Люпен, не так ли? Нет, перед вами всего лишь Бернар Дендрези. Бернар Дендрези погиб 3 года назад в Македонии. Будь это так, меня можно было бы считать выходцем с того света, но я жив. Пожалуйста, вот мои документы. Это документы не ваши. Мисс, вы свободны. Благодарю вас. Прощайте. Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли. Да вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р. Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь. Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен. Давай-ка играть по всем правилам. Ну, наручники сюда. Ну. Вот. Вот так-то лучше. Клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его сподручных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете. И мой арест, и враждебные взгляды пассажиров, все кроме одного. Решение, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом? Ведь там были драгоценности леди Джерланд. Взгляд мисс Нелли встретился с моим. Потом она перевела его на кодек, который я ей передал. Ее рука дрогнула, и по этому непроизвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Решится ли она выдать меня и тем самым погубить? Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я отвесил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой кодек. Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля. Я смотрел, как она удаляется. Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынырнула из нее, снова скрылась. Теперь уже навсегда. Грустно, как ни говори, быть непорядочным человеком. Что-что? Что ты сказал? Да так, дружище, ничего. Просто я всецело отдаю себя в руки правосудия. Такова первая история, рассказанная моим другом. Вы, видно, уже догадались, что мой друг – никто иной, как сам Арсен Люпен, легендарный джентльмен-грабитель. Все рассказанное мною не означает, что я целиком и полностью оправдываю Люпена. Но право мне, пожалуй, льстит, когда этот человек и впрямь почтил меня дружбой. И кроме того, когда он заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искрометное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.